2. Книжка была не записная, а деловая, черная, без всякой игривости, и формата достаточно большого, немного до А4 не дотягивала. Кто этого не понимает, тому и объяснить не стоит. Столбцов в книжке было 3. Под литерой «И» — издательские, «Д» — домашние и «ПР» — прочие. С первым столбцом все обстояло относительно благополучно. Женя полгода как обзавелась помощником Сережей, молодой парень, моложе Гришки. Здорово много ему платила, но, как оказалось, не зря. Постепенно он принял на себя все типографские дела и частично дистрибьюторские. Продохнуло. По части «Д» обстояло хуже. Старая машина барахлила всю последнюю неделю, и ясно было, что пора ее либо отправить к механику, либо вовсе продать. Окончательно сломалась стиральная машина. Надо было вызвать мастера и потерять целый день. А может, проще купить новую, а эту отправить на помойку? В списке было еще несколько трудных пунктов. Женя подумала, подумала и решила, что пора настало сделать то, без чего ей удавалось прожить всю жизнь. Нанять домработницу. И она вписала во второй столбец еще один пункт «ДР». Тогда, если большую часть дел «Д» перекинуть на «ДР», можно было выполнить 18 пунктов раздела «ПР». Там, в «ПР», записаны были застарелые и не вполне обязательные дела. Что кому она обещала и не сделала, или собиралась сделать, но не успела, или не обещала, но считала своим долгом. Заброшены были 2 престарелые тетушки, и отцу старого друга, 90-летнему оперному певцу, собиралась отвезти столик, и травы лежали для тетушки Марии Николаевны уже неделю, и годовщина маминой смерти, надо на кладбище заехать, и разыскать диковинного врача-вертеброневролога для Кати, и купить подарок для внучки Сонечки, и послать, чтобы дошел в срок ко дню рождения, и Сашка просил, а Гришке надо, и выбрать день, целый день с утра до вечера, чтобы съездить с Кириллом на дачу, потому что муж по мере старения становился все обидчивее и давно уже собирался обидеться, что она не едет с ним на дачу, и ему приходится тащиться на электричке, а потом с рюкзаком яблок возвращаться по темноте в город». Женя подумала, покусала колпачок шариковой ручки и набрала номер подруги Аллы, которая давно убеждала ее, чтобы она наняла в домработнице одну из тех кавказских беженок, с которыми Алла работала. Алла обрадовалась и пообещала прислать хоть завтра и хоть 10. И тут же начала рассказывать о бакинской горемыке, которая уже 10 лет скитается по России и не может найти себе места, потому что сама армянка, а муж ее покойный был азербайджанец, и фамилия у нее Гусейнова, и теперь армяне не оказывают ей никакого содействия за фамилию, а азербайджанцы за национальность. Но Женя давно уже знала, что благотворительностью занимаются исключительно странные люди, а нестранные работают в нормальных организациях, и потому перетерпела длинный рассказ об одной и еще о другой и о третьей. В конце 20-минутного разговора, прижимая трубку к уху, Женя как раз закончила мытье вечерней посуды. Алла обещала прислать чудесную чеченскую женщину, которая будет и убираться, и продукты купит, а уж приготовит так, как Жене и не снилось. Звучало заманчиво. Только положила трубку, как раздался звонок. Женя мельком взглянула на часы без четверти 12. «Шалом!» Радостно и энергично приветствовала трубка. «Это Хава!» Хава была бывшая Галина Иванова, года 3 тому назад обратившаяся в иудаизм и горячо пропагандирующая Тору как единственно верное учение в кругу всех тех, кто соглашался ее слушать. На Женю она поначалу возлагала большие надежды по части обращения, но натолкнулась на каменную стену атеизма и бездуховности, о которую разбилась горячая волна свежеиудейского энтузиазма. 5 минут. Поставила Женя регламент самой себе. «Как поживаешь?» — спросила Хава. Русская «как поживаешь» отличается, как известно, от английского тем, что предполагает развернутый ответ. Но Женя ответила по-английски. «Хорошо. А ты?» «Ой!» — вздохнула Хава. «Ты меня не выручишь?» «Возможно. А какого размера бедствие?» Женя время от времени давала ей в невозвратный долг и обрадовалась, что разговор сразу вошел в практическую плоскость. Галя с тех пор, как уверовала во Всевышнего, ушла с работы и целиком посвятила себя служению. К тому же изучение иврита в неполные 50 тоже дело не пустяковое, и духовное развитие пошло полным ходом, хотя с деньгами стало хуже. Женя в помощи не отказывала, такая была история их отношений, однако вопрос «на что тебе?» всегда задавала. И на этот раз задала, и получила подробный ответ. Нужны были Хаве $32 на приобретение двух книг по священному писанию. Женя хмыкнула. «Ну-ну». «Дать я тебе $32 могу, Галя. Дело только в том, как ты их заберешь. Я еду на книжную ярмарку. До отъезда у меня неделя, и я очень занята. Либо приезжай до 9 утра домой, либо лови меня. Телефоны мои у тебя есть?» Разговор, кажется, удачно завершался, не вступив в опасную религиозную область, но порадовалась Женя рано. «Женя», — строго сказала собеседница, — «я много раз тебя просила, не называй меня Галей, я Хава. Видишь ли, ты должна понимать, что имя имеет мистический смысл. Всякий раз, называя меня именем, которое я уже не ношу, ты меня как бы возвращаешь в мое прошлое, от которого я отказалась». «Имя Хава — это имя нашей праматери, первой женщины, и корень этого имени связан со словом «Хаим», что значит «жизнь». «Хорошо, Хава, я поняла. Извини, у меня долголетняя привычка называть тебя другим именем». Они были замужем за одним человеком. Сначала Женя, а потом Галя Ивановна. Их сыновья были единокровными братьями, носили одну и ту же фамилию, да и внешне были похожи. Женя от первого мужа ушла, а Галя через 5 лет его похоронила. И стояли тогда они у гроба рядом, обе в черном, виноватая во всем Женя и не виноватая ни в чем Галя. И 2 мальчика, 9 и 3. Только в ту пору Галя не была еще Хавой, а была обыкновенной девушкой со среднерусской возвышенности, с холмистых и ручистых мест, православная, с серебряным крестиком на цепочке, спокойная, как простые места, где прошло ее детство, и красивая, как царевна-лягушка, после того, как лягушечья шкура сгорела в печи. Покойный муж оставил Гале в наследство 3-летнего сына и больную свекровь, и Женю для оказания помощи. 2 десятилетия слишком Женя присутствовала в ее жизни, любя и ненавидя странное это создание — красавицу с крутыми поворотами, один другого нелепей. В последний год короткой Костиной жизни Галя спасала его по методе какого-то русского врачующего шарлатана, не давала ни антибиотиков, ни обезболивающих, а только травы и земли, порошки, приготовленные из праха от святых мест, известных одному этому хреновому чудотворцу. Незадолго до Костиной смерти Галя уверовала в другого — тибетского травника, который был нисколько не тибетцем, а хитрым казаком из Преамурья. Потом Галя припала на йогов. В каждое очередное приключение она вовлекала сына, который с годами наливался сопротивлением, а потом и вовсе отказался от материнских духовных поисков. Во всяком случае, дальше йоги он за ней не проследовал. А Галя принялась за какие-то более редкие восточные практики. Во всех начинаниях Галя поначалу успешно продвигалась и росла, а потом обнаруживался новый адепт более истинного учения, и от кришнаитов она уходила к буддистам, гостила то у пятидесятников, то у саентологов, пока не оказалась у иудеев. Обнаружилось это комическое обстоятельство благодаря настенному календарю, экономно охватывающему все следующее десятилетие. Он был большого формата, отпечатан на прекрасной твердой бумаге и представлял виды Палестины. Календарь этот Галя принесла Жене в виде подарка к Новому году, который начинался у евреев осенью. И не в определенный день, скажем, сентября, а как придется, каждый год по-новому. Виды Синая, Мертвого моря и Галилейских в последние годы заново выращенных садов были прекрасны. И Женя тут же передарила календарь Лилечке, которая, невзирая на благоприобретенное христианство, оставалась еврейкой и никогда не забывала гордо подчеркивать, ежели кто забывал, что и Дева Мария, и сам Иисус, не говоря уже об Иоанне Крестителе и всех до единого апостолах, были самыми, что ни на есть, евреями. В пределах православной церкви, куда ее завела вера, напоминание это звучало неполиткорректно, и некоторых очень огорчало. С Лилией, тем не менее, все было понятно. А вот последнему повороту Галиных духовных поисков Женя удивлялась. Хотя на удивление давно уже не было ни места, ни времени. Непонятно было, зачем эта престарелая красавица из деревни Малая Покровка могла евреям понадобиться. В религиозное бескорыстие Женя не верила. Поначалу Женя предположила, что соблазнил Галю какой-нибудь бородатый еврейский вдовец, и она все ждала, что вот-вот Галя проговорится, сообщит о намечающемся очередном замужестве. Она была на этот счет очень уж проста, чуть что и замуж. И Женя уже прикидывала, какое же по порядковому номеру неудачное замужество произойдет на этот раз, пятое или шестое. Но ничего такого не происходило. Галя долго ходила на какие-то занятия, читала Тору, тоже не самостоятельно, а в каких-то семинарах, и в конце концов, придя к Жене занять очередные деньги, отказалась от еды питья, потому что Женя была не кошерная, а сама Галя была уже не Галя, а Хава. Но Женя в тот день была такая усталая, что не сдержалась и спросила едко: «Скажи, Хава, а деньги у меня не кошерные брать можно?» Она сразу же пожалела о своей злобности, но Галя наморщила свой античный, без единой морщины лоб, подумала, положила на стол только что спрятанные в кошелек деньги и сказала душераздирающе серьезно: «Я не знаю, надо у учителя спросить». И Женя потом долго уговаривала ее взять деньги, знала, что ей на жизнь не хватает. Сыновья добродушно посмеивались над Женей, особенно взрослый Сашка. Муж делал время от времени проницательные замечания, называя Женю то тимуровской командой на самофинансировании, то матерью Терезой Москвы и Ближнего Подмосковья. А в недобрую минуту съязвил, что Женина помощь человечеству происходит из высокомерного превосходства умных и красивых над глупыми уродами. И тогда Женя неожиданно взвилась. «Да? Именно. И что мне прикажешь делать со всеми вами, глупыми уродами? Плюнуть на вас?»